Глава 9. Судьба алмазной короны. Ах, как была права Элина Веленовна, не подвела ее интуиция. У Гоши возникли трудности. Он поговорил с отцом и пошел искать Гришу Сумского. Он даже знал, где искать Гришу. Ведь после завтрака Гриша уходил на полянку, за медпунктом, чтобы заниматься там культуризмом. Почти все знают, что такое культуризм, но если вы не слышали, то я объясню. Есть странные люди, не только мужчины, но и девушки, которые думают, что если у них 5 пудов мышц, то они станут всех умнее и красивей. Пока что Гриша Сумской не добился больших успехов, может, возраста маловато, но старался. По крайней мере, себе самому он казался все красивее с каждым днем. Гоша побежал на полянку. Сумского там не было. Потому что Гриша Сумской лежал в траве, смотрел в небо на утренние кучевые облака и рассуждал о жизни. Он был рассудительным человеком. Между большим и указательным пальцами он держал корону, которую они сорвали вчера вечером с лягушки, и смотрел сквозь нее на небо. Камешки, из которых она была сделана, сверкали словно фонарики. Очень красиво. Гриша думал, как неплохо у него складывается жизнь. Многие его уже любят, а еще больше людей полюбят его завтра, когда он станет великим культуристом. А когда он станет чемпионом мира, то у сцены, где он получит золотую медаль, его будет ждать очень красивая девушка, куда красивее Ванессы, и протянет ему букет цветов. А Гриша вынет из кармана корону и выдрузит ее на голову красавицы. Ничего, что корона пока маленькая, подрастет. Он улыбнулся своей шутке и хотел спрятать корону в карман, как из кустов вышла хромая бабка в армейском камуфляже и строго сказала Грише. «Ты эту корону выкинь, выкинь, если хочешь остаться в живых!» Гриша вскочил. Он уважал старших, но не настолько, чтобы кидаться коронами. Он даже застегнул карман. Уж очень зловещая была бабушка. «Я не знаю никакой короны», — сказал он. «Вы ошиблись». «Кассандра никогда не ошибается», — сказала бабушка. «Ты обо мне слыхал?» «Нет, простите». «То-то и видно. А то бы выкинул корону и убежал без оглядки». Бабушка была недовольна. «И чему вас в школе обучают?» «Бабушка», — подошел к ним Гоша Полотенц. «А я вас знаю». Он наконец-то отыскал Сумского и подслушал его разговор с Кассандрой. Он знал, что Кассандрой называли неудачливую предсказательницу, так как учился в школе куда лучше, чем Гриша Сумской. Ведь папа часто напоминал ему, что для овладения всеми богатствами человечества надо учиться, учиться и еще раз учиться. «Наконец-то!» — обрадовалась Кассандра. «Вы ископаемая предсказательница, которой никто не верил, а колотили беспощадно». «Допрыгались!» — обиделась бабушка Кассандра и скрылась в кустах. А Гриша Сумской даже обрадовался, что ему пришли на выручку. «А ты в самом деле ее знаешь?» — спросил он. «Читай Гомера», — ответил Гоша. «Пока ты знаешь больше своего друга или врага», — оговаривал ему папа, — «ты сильнее его. Никогда не делись с другими своими знаниями». Вот Гоша и не делился. А Сумской не стал спорить. «Слушай», — стал ковать горячее железо Гоша, — «на что тебе эта корона?» «А что?» «Давай поменяемся». «А тебе она на что?» — спросил Сумской. «Я собираю короны», — сказал Гоша. «У меня уже 6 штук. Мне папа одну из Бангладеш привез, а другие мы здесь покупали. Получше твоей будет». «Если получше», — сказал Сумской, — «так и играй с ними, а у меня пускай плохая останется». «А если с сухарём?» — спросил Гоша. «10 баксов хочешь?» Сумской тоже умел соображать. 1000 баксов. — сказал он.

— сказала Ванесса. «И за эту красоту он тебе пытался всучить 10 баксов? Ах ты жаба!» «Кто жаба?» «Нет, не ты. Ты нормальный бой. Ты от сердца ради меня ценную вещь оторвал. И учти, Гриша, за мной не заржавеет. Теперь ты стал мне настоящим другом. Встань». Гриша послушно поднялся. Ванесса встала рядом и поцеловала его в подбородок. Гришу просто обожгло этим поцелуем. Зашуршали кусты, и Гриша остался один. И без короны. Зато с настоящим другом. И совершенно непонятно, что же лучше. Ванесса, подпрыгивая, словно маленький ребенок, побежала к волейбольной площадке, где ее, как и договаривались, ждали Сева с Лолитой. Сева боялся, что у нее ничего не выйдет, а Лолита уже 5 раз повторила. «Сева, ты совершенно не знаешь женщин. В решающей схватке ему никогда не устоять». «А если он не знает, что это решающая схватка?» — сомневался Сева. Лолита набрала желтых одуванчиков и плела из них венок. Это очень успокаивающее занятие. А Сева вспомнил, как дедушка, если играет его любимый «Спартак», ругает его, на чем свет стоит, словно ждет с нетерпением, скорее бы уже эти неумехи продули матч. На самом деле он так колдует, чтобы «Спартак» неожиданно для всех выиграл. Тогда можно сдержанно радоваться и разводить руками от удивления. Вот уж не ожидал, что им это удастся. Так и Сева, видно, наследственность сказывалась, думал, что ничего у Ванессы не выйдет, потому что надеялся, что получится. А Ванесса об этом не подозревала. Она шла по дорожке, не спешила, потом остановилась, вынула корону и стала ею любоваться. Корона была просто чудом ювелирного искусства. Она была круглой, как бы из двух серебряных ажурных полушарий, надрезанных сверху и украшенных крестиком. И все это было усыпано белыми хрусталиками, которые переливались под солнцем, как звездочки на небе. Ванесса подумала: «Но зачем мне отдавать такую красивую корону этому выдумщику Савину? Он сам никогда бы не смог отнять ее у Сумского, потому что Сумской только ко мне испытывает чувства». В душе у Ванессы принялись сражаться две кошки — белая и черная. У Ванессы часто в душе сражались кошки, и она сама не знала, какая из них победит. Вот и пришлось остановиться, чтобы прислушаться к сражению в собственной душе. И тут ее сердце ёкнуло. Ванесса почувствовала взгляд. Она замерла, как кролик замирает под взглядом удава. Перед ней на дорожке стоял мальчик, совершенно незнакомый мальчик. Он ничего не делал. Он просто стоял и перегораживал ей дорогу. Он был странный, и Ванесса не сразу поняла, в чем же была странность, а потом сообразила. Он был одет как взрослый, вроде бы в джинсах и рубашке, но все на нем выглядело как на маскараде. Мужчина, переодетый мальчиком. Может быть, лилипут? Половину его лица закрывали большие черные очки, и от этого он выглядел совсем уж ненастоящим. Мальчик протянул вперед тонкую руку, раскрытой ладонью вверх. «Ты чего?» — спросила Ванесса. Бояться ей было совершенно нечего, потому что она стояла посреди лагеря, по которому ходила, бегала и передвигалась 200 человек детей и взрослых. Если закричать, то, по крайней мере, 50 человек прибегут на помощь. Но Ванесса понимала, что она не может закричать. У нее онемел язык. Он лежал во рту, как вареный, без всякой пользы. Даже губы облизать не мог. И вдруг она поняла, что этот мальчик в очках хочет, чтобы она отдала ему лягушачью корону. И она ему ее сейчас отдаст. «Нет!» — закричала она, но язык не шевелился, а без его помощи получалось мычание. Мальчик снял очки и ловко положил их в верхний карман рубашки. И тогда Ванесса впервые заглянула в глаза Каину. Тогда она не знала о прозвище этого человечка. Но если ты не предупреждён, то лучше в глаза Каину не заглядывать. Они как будто прорезаны тупым ножом в коже лица. Они спрятаны глубоко, так что никогда не блестят и не поблескивают, словно ты случайно заглянул в темную-темную комнату. А в этой темной-темной комнате сидят на стульях темные люди, а у их ног лежат черные коты, и все они движутся медленно, как будто под водой. И Ванесса, сама не понимая, что делает, протянула корону мальчику, который, конечно же, был в 10 раз старше ее и только притворялся ребенком. Каин ловко кинул корону в большой рот совсем без губ. Рот захлопнулся. И вдруг старенький мальчик бросился в кусты и пробился, продрался сквозь них. Ванесса все это видела, но так и не нашла в себе сил, чтобы закричать. И она увидела сквозь кусты, что там, на лужайке, где сушит белье, опускается маленький вертолет. Зеленый, обыкновенный, как показывают по телевизору из горячих точек, только поменьше. Из открытого люка свисала веревочная лестница. Она дотронулась концом до травы, как раз у ног Каина. Тот схватился за перекладину и быстро по-насекомому полез наверх. А вертолет начал подниматься и двинулся над деревьями прочь от лагеря, так что кроме Ванессы его никто и не заметил. Ванесса глядела ему вслед и не верила тому, что произошло. Потом пошла дальше, еле переставляя ноги. А Лолита издали увидела ее и поняла, что дела плохи. Она кинулась к Ванессе. «Что? Что случилось? Гришка тебя оскорбил?» «Ну, знаешь», — рассердился Сева, — «я с ним поговорю». Ванесса доплелась до скамейки у волейбольной площадки, села на нее и сказала: «Ничего вы не понимаете. Гришка совершенно ни при чем. Это было привидение». «Какое еще привидение?» — взвелась Лолита, которая категорически не верит в привидения и всякую чепуху. «Скажи лучше, что он тебе не отдал корону». «Он отдал», — сказала Ванесса. «И я не вру. Привидение на вертолете».